Глава 23. Диаспар от лицезрения Олвина в восторг не пришел. Город еще переживал стадию, так сказать, ферметизации и напоминал сейчас гигантский муравейник, в котором грубо поворошили палкой. Он все еще с превеликой неохотой смотрел в лицо реальности, но у тех, кто отказывался признавать существование Лиза и всего внешнего мира, уже не оставалось места, где они могли бы спрятаться. Хранилища памяти отказывались их принимать. Те, кто все еще цеплялся за свои иллюзии и пытался найти убежище в будущем, напрасно входили теперь в зал творения. Растворяющее холодное пламя больше не приветствовала их там. Им уже не суждено было снова проснуться спустя сотню тысяч лет ниже по реке времени. Обращаться к центральному компьютеру тоже было бестолку. Да он и никогда-то не объяснял своих действий. Потенциальные беженцы печально возвращались в город, чтобы лицом к лицу встретиться с проблемами своего века. Олвин и Хилвар приземлились на окраине парка, неподалеку от зала совета. До самого последнего момента Олвин не был уверен, что ему удастся провести свой корабль в город, проникнув сквозь силовые экраны, защищающие его небо. Защита Диаспара, как и все в городе, обеспечивалась машинами. Ночь с ее звездным напоминанием обо всем, что оказалось утраченным человеком, никогда не простирала своих крыльев над городом. Защищен он был и от бурь, которые иногда бушевали над пустыней, застилая небеса движущимися песчаными стенами. Невидимые часовые, однако, позволили Олвину войти. И когда Диаспар распростерся перед ним, он понял, что все-таки вернулся именно домой. Как бы ни призывала его Вселенная со всеми своими тайнами, именно здесь он родился, и тут было его место. Он всегда будет им недоволен, и тем не менее всегда же будет сюда возвращаться. Ему нужно было добраться до центра галактики, чтобы уяснить себе эту простую истину. Толпы собрались еще до приземления корабля, и Олвин призадумался над тем, как встретят его сограждане. Он довольно легко читал по их лицам на экране, прежде чем открыть шлюз, обуревавшие их чувства. Преобладающим, похоже, было все-таки любопытство. Нечто само по себе новенькое в Диаспаре. Вместе с тем на лицах отражалось и беспокойство, а кое у кого можно было заметить и безошибочные признаки страха. Олвин печально подумал, что никто не радовался искренне его возвращению. С другой стороны, совет просто-таки радостно приветствовал его прибытие, хотя, конечно, вовсе не из чувства дружеской приязни. Хотя Олвин и был причиной всего этого нынешнего кризиса, он единственный мог сообщить факты, на основе которых следовало строить всю будущую политику. Его слушали с глубоким вниманием, когда он описывал полет к Семи Солнцам и встречу с Вайнамондом. Затем он ответил на множество вопросов с терпением, которое, возможно, немало поразило его интервьюеров. Преобладающим в их мыслях, как он скоро понял, был страх перед пришельцами, хотя никто ни единого разу не упомянул этого имени, и все почувствовали себя крайне неуютно, когда он сам коснулся этой темы. «Если пришельцы все еще находятся в нашей Вселенной, тогда я, тут и сомневаться нечего, встретил бы их в самом ее центре», — — сказал Олвин членам совета. «Но вокруг семи солнц нет разумной жизни. Мы догадались об этом еще до того, как это же подтвердил нам и Вейнемонт. Я совершенно убежден, что пришельцы убрались еще много столетий назад». «Вне всякого сомнения, Вейнемонт, который по меньшей мере находится в возрасте Диаспара, о пришельцах ничего не знает». «У меня есть предположение», — раздался внезапно голос одного из советников. «Вейнемонт может оказаться потомком пришельцев и в некотором отношении быть за пределами нашего сегодняшнего понимания. Он забыл о своем происхождении, но это вовсе не означает, что в один прекрасный день он снова не станет опасным». Хилвар, который присутствовал здесь в роли простого наблюдателя, не стал даже дожидаться разрешения вступить в разговор. Впервые Олвин видел его рассерженным. «Вейнамонт читал мои мысли, а мне удалось прикоснуться к его разуму», — сказал он. «Мой народ уже многое узнал о нем, хотя мы еще и не установили, что же он такое. Но одно не подлежит сомнению — он настроен в высшей степени дружественно и был рад нас найти. Ждать от него какой-то угрозы не приходится». После этой вспышки наступило недолгое молчание, а Хилвар снова расслабился с выражением некоторой неловкости на лице. Было заметно, что напряжение в зале совета несколько разрядилось, словно бы уплыло прочь облако, затенявшее дух присутствующих. Во всяком случае, председатель даже попытки не сделал выразить Хилвару порицание за вмешательство в ход обсуждения. Олвин слушал все эти дебаты, и ему было ясно, что здесь, в зале совета, определилось три мнения. Консерваторы, которые были в меньшинстве, все еще надеялись, что стрелки часов можно будет отвести назад и как-то восстановить старые порядки. Против всякого здравого смысла они цеплялись за надежду, что можно будет принудить Диаспар и Лиз снова забыть о существовании друг друга. Прогрессисты тоже составляли незначительное меньшинство, но тот факт, что они вообще оказались в зале совета, порадовал и удивил Олвина. Не то чтобы они приветствовали вторжение внешнего мира, но зато были преисполнены решимости воспользоваться этим наилучшим образом. Некоторые из них зашли так далеко, что даже предположили, что может существовать какой-то способ пробиться сквозь психологический барьер, который так долго запечатывал Диаспар, даже еще эффективнее, чем барьеры физические. Большинство же членов Совета, верно отражая царящее в городе настроение, заняли позицию осторожного выжидания, помалкивая до того момента, пока рисунок будущего каким-то образом не проявится. Они отдавали себе отчет в том, что не могут разработать никакого определенного общего плана политических действий, пока буря не уляжется. Когда заседание окончилось, Джезерак присоединился к Олвину и Хилвару. Похоже было, что он сильно переменился со времени их последней встречи в башне Лоранна, когда перед ними там простиралась пустыня. Перемена эта была не того свойства, которое ожидал увидеть Олвин, но зато она была уже достаточно распространенной. В ближайшие же дни Олвину предстояло сталкиваться с этим новым умонастроением все чаще и чаще. Джезерак казался моложе, словно бы огонь жизни в нем обрел себе новую пищу и стал более живо гореть в его крови. Несмотря на свой возраст, он оказался одним из тех, кто уже приготовился принять перемены, принесенные Олвином в Диаспар. «А у меня для тебя новости, Олвин», — сказал он. «Мне кажется, ты знаешь сенатора Джирейна». Олвин сначала было задумался, но потом вспомнил. «Ну, конечно, он ведь был один из первых, кого я встретил в Лизе. Он, кажется, входит в их делегацию?» «Да, мы с ним хорошо узнали друг друга. Это блестящий ум, и в человеческой душе он разбирается куда тоньше, чем я вообще считал возможным. Хотя и говорит мне, что по стандартам Лиза его следует рассматривать только как начинающего. Так вот, пока он здесь, он берется за одно предприятие, которое, надо думать, придется тебе очень и очень по душе. Он, видишь ли, берется проанализировать те побудительные мотивы, которые заставляют нас оставаться в пределах города. И убежден, что как только ему станет ясно, каким именно образом они были нам предписаны, он вполне сможет их устранить. Нас, тех, кто с ним сотрудничает, уже человек 20. И ты один из них? «Да», — ответил Джезерак. И при этом он был настолько близок к смущению, как Олвин еще никогда за ним не замечал. «Это нелегко, и уж во всяком случае малоприятно. Но, знаешь, это стимулирует, стимулирует». «А как он работает?» «Он взял за основу наши саги. Ему сконструировали целую серию. И он изучает наши реакции на обстановку, когда мы в эти саги погружаемся. Вот уж никогда не думал, что в моем-то возрасте снова займусь развлечениями детства». «А что это такое, саги?» — спросил Хилвар. «Воображаемые миры мечты», — ответил Олвин. «По крайней мере, большинство из них воображаемые, потому что некоторые-то основаны и на исторических фактах. Их миллионы, записанных в хранилищах памяти города. Ты можешь выбрать себе по вкусу любое приключение, и оно будет представляться тебе совершенно реальным, пока соответствующие импульсы поступают в мозг». Он повернулся к Джезераку. «А в какие же саги приглашает вас Джирейн?» «Да знаешь, большая их часть, как ты и мог бы предположить, касается выхода из Диаспара. Некоторые переносят нас в наши самые ранние существования, настолько близко к основанию города, насколько мы только можем туда подобраться. Джирейн, понимаешь ли, убежден, что чем ближе он станет к источнику тех побудительных причин, тем легче ему будет подорвать их». Олвина эта новость сильно приободрила. Его собственный труд был бы завершен всего лишь наполовину, открой он крепостные врата Диаспара, только для того, чтобы убедиться, что охотников пройти через них нет. «И вы действительно хотите получить способность выйти из города?» — проницательно спросил Хилвар. «О, нет!» — без всяких колебаний ответил Джезерак. «Меня при одной мысли об этом в дрожь кидает. Но, видите ли, я отдаю себе отчет в том, что мы были неправы. Неправы абсолютно, когда считали Диаспар миром, вполне достаточным для человека. И логика подсказывает мне, что что-то должно быть предпринято, чтобы исправить эту ошибку. Но вот на эмоциональном уровне я все еще не способен покинуть город. Возможно, именно таким я и останусь навсегда. Джирейн же считает, что сможет добиться, чтобы многие из нас посетили Лиз, и я полон решимости помочь ему в его эксперименте. Даже если половину времени я и тешу себя надеждой, что ничего у него не выйдет. Олвин взглянул на своего старого наставника с новым уважением. Сам-то он уже не отвергал силу внушения и верно оценивал мотивы, которые могут заставить человека действовать в защиту логики. И он не мог не сравнить холодное мужество Джизирака с паническим бегством в будущее Хедрона. Хотя теперь, когда он стал лучше понимать человеческую натуру, он уже больше не решался осуждать Шута за его поступок. Он не сомневался в том, что Джирейну удастся задуманное. Быть может, Джизирак и окажется слишком уж стар, чтобы переломить пожизненную привычку, как бы ему не хотелось начать все сначала. Но это уже не имело никакого значения, потому что успех все-таки ждал других, направляемых мудрыми психологами Лиза. А как только несколько человек вырвутся из своей миллиардно-летней раковины, последуют ли за ними остальные, станет только вопросом времени. Он задумался над тем, что же произойдет с Диаспаром и Лизом, когда барьеры рухнут полностью. Лучшие элементы культуры обоих должны быть сохранены и спаяны в новую и более здоровую культуру. Это была задача устрашающих масштабов, и для ее решения потребуется вся мудрость и все терпение, на которые окажутся способны оба общества. Некоторые из трудностей этого предстоящего притирания друг к другу уже были очевидны. Гости из Лиза очень вежливо отказались жить в домах, которые им предоставил город. Они раскинули свое временное жилье в парке, среди обстановки, напоминающей им родину. Единственным исключением стал Хилвар, хотя ему и не слишком-то по душе было жить в доме с неопределенными стенами и эфемерной меблировкой. Он все-таки отважно воспользовался гостеприимством Олвина, успокоенный обещанием, что они останутся тут недолго. Никогда в жизни Хилвар не чувствовал себя одиноким. Но вот в Диаспаре он познал это состояние. Город оказался для него еще более странным и чужим, чем даже Лиз для Олвина. Его подавляли бесконечная сложность общения множества совершенно незнакомых людей, которые, казалось, заселяли каждый дюйм пространства вокруг него. В Лизе он знал каждого, независимо от того, встречался он с этим человеком лично или нет. Но проживи он и тысячу жизней, он не смог бы перезнакомиться со всеми в Диаспаре. И хотя он и отдавал себе отчет в том, что чувство этой непреодолимости иррационально, оно все-таки подавляло его. Только преданность другу удерживала его в этом мире, не имеющим ничего общего с его собственным. Он часто пытался анализировать свое отношение к Олвину. Эта дружба, как он понимал, возникла из того же источника, который питал его сочувственное отношение ко всем слабым и борющимся за жизнь существам. Это могло бы удивить тех, кто думал об Олвине как о человеке сильной воли, упрямом эгоцентристе не нуждающимся ни в чьей нежности и не способным ответить ею. Хилвар, однако, знал Олвина куда глубже. С самого начала он инстинктивно почувствовал, что Олвин — исследователь, а все исследователи ищут что-то такое, что ими утрачено. Они редко находят, и еще реже достижение цели приносит им радость, большую, чем сам процесс поиска. Хилвар сначала не понимал, чего же именно ищет Олвин. Им руководили силы, приведенные в движение в незапамятные времена гениями, которые спланировали Диаспар с таким извращенным мастерством, или же еще более талантливыми людьми, противостоявшими первым. Как и любое человеческое существо, Олвин до известного предела был машиной. Его действия предопределялись наследственностью. Это, конечно, не отменяло потребности в понимании и добром к нему отношении и в равной же степени не давало ему иммунитета против одиночества и отчаяния. Для его собственного народа он был настолько непредсказуем, что его сограждане порой забывали, что он живет теми же чувствами, что и они. Понадобился Хилвар, человек совсем иных жизненных обстоятельств, чтобы разглядеть в Олвине просто еще одно человеческое существо. В течение первых нескольких дней в Диаспаре Хилвар повстречал людей больше, чем за всю свою предыдущую жизнь, но ни с кем не сблизился. Живя в такой скученности, обитатели города выработали известную сдержанность по отношению друг к другу, и преодолеть ее было нелегко. Единственное уединение, которое им было ведомо, было уединение мышления, и они упорно оберегали его, даже когда занимались сложными и бесконечными общественными делами Диаспара. Хилвару было их жаль, хотя он и понимал, что они не испытывают ни малейшей нужды в сочувствии. Они не отдавали себе отчета в том, чего оказались лишены. Им неведомо было теплое чувство общности, связывающее всех и каждого в телепатическом социуме Лиза. Более того, значительная часть из тех, с кем ему случалось поговорить, смотрели на него с жалостью, как на человека, ведущего беспросветно скучную и никчемную жизнь, хотя все они были достаточно вежливы, чтобы и вида не показать, что они думают именно так. К Эристону и Итании, опекунам Олвина, Хилвар быстро потерял всякий интерес, увидев, что это добрые люди, но поразительные посредственности. Его очень смущало, когда он слышал, как Олвин называет их отцом и матерью. В Лизе эти слова все еще сохраняли свое древнее биологическое значение. Ему требовалось постоянное умственное усилие помнить, что законы жизни и смерти оказались перетасованы создателями Диаспара, и порой Хилвару даже казалось, несмотря на все столпотворение вокруг него, что город наполовину пуст, потому что в нем нет детей. Его интересовало, что же теперь станется с Диаспаром теперь, когда его долгая изоляция подошла к концу. Лучшее, что мог бы сделать город, решил он, это уничтожить хранилище памяти, которые в продолжении столь долгого времени держали его в замороженном состоянии. Столь чудесные сами по себе вершина, настоящий триумф науки, создавший их, они все-таки были порождением больной культуры, страшившейся слишком многого. Некоторые из этих фобий основывались на реальностях, но остальные, как теперь представлялось, совершенно ясно, покоились лишь на разыгравшемся воображении. Хилвару было известно кое-что о той картине, которая стала вырисовываться в ходе изучения интеллекта Абейна-Монда. Через несколько дней это предстояло узнать и Диаспару, и обнаружить, сколь многое в его прошлом было просто выдумкой. Но если бы хранилища памяти оказались уничтожены, через 1000 лет город был бы мертв, поскольку его обитатели потеряли способность к воспроизводству. Это была дилемма, от которой, казалось, совершенно некуда было уйти. Но Хилвар уже нащупал одно из возможных решений. На любую техническую проблему всегда находится ответ, а народ Лиза достиг огромных высот в биологии. То, что было когда-то сделано, можно и переделать, если только Диаспар сам этого захочет. Но сначала город обязательно должен осознать, что же именно он потерял. Этот процесс займет много лет, быть может, даже столетий, но это начало. Очень скоро влияние первых уроков потрясет Диаспар так же глубоко, как и сам контакт с Лизом. Лиз, впрочем, тоже будет потрясен до самого основания. Несмотря на всю разницу этих культур, они возникли из единого корня и питались теми же иллюзиями. Они обе станут здоровее, когда еще раз спокойно и пристально вглядятся в свое утраченное прошлое.